Глава 12. «Не понимаю, как ты можешь волноваться из-за такой ерунды после всего, через что нам пришлось пройти?» «Не придумывай. Я нисколько не волнуюсь». Трейс в очередной раз сорвал с себя галстук. Для него Кабо умер, и потому галстуки должны были остаться в прошлом. «Не понимаю, зачем я позволил уговорить себя на это?» Невероятно довольная собой Джиллиан сидела рядом с ним в арендованной машине. Они только что выехали из аэропорта в Лос-Анджелесе. «Ты ведь пообещал мне, что мы поедем, куда я пожелаю, как только все закончится. А я захотела поехать на свадьбу твоей сестры». «Гадкая шутка, док! И это после того, как я спас твою жизнь». И именно потому она хотела спасти его жизнь или хотя бы небольшую ее часть. «Мужчина должен держать свое слово», — торжественно произнесла Джиллиан, а затем расхохоталась, когда он в ответ чертыхнулся. «О, Трейс, не будь злюкой! Сегодня такой чудесный день, и мне кажется, я еще никогда не чувствовала себя такой счастливой. Ты заметил, как замечательно выглядели Флинн и Кейтлин, когда мы уезжали? Мне сложно представить, что все позади». Смягчившись, Трейс ласково коснулся ее руки. «Да, все позади. Твой брат и его дочка могут вернуться в Ирландию и забыть все, как страшный сон. Теперь, когда нет больше Хусада и Кендесы, а база Хаммера полностью уничтожена, им нечего опасаться». Эдисон был недоволен, узнав о том, что все документы по проекту «Горизонт» уничтожены, а Флинн отказывается восстанавливать результаты экспериментов. Трейс ухмыльнулся. Возможно, он ошибался насчет ученых или хотя бы некоторых из них. Оставшись один на один с Эдисоном, Фицпатрик стоял на своем, решительно отвергая предложения, мольбы и деньги, не обращая внимания на угрозы. Джиллиан придерживалась той же позиции, ни словом не обмолвившись о том, что может восстановить записи по памяти, и покинула офис МСБ, забрав с собой фальшивые результаты экспериментов. Как бы там ни было, с проектом «Горизонт» покончено. Эдисон много чем недоволен. Он целый час убивался из-за потерянного ящика с оружием, в котором находился злосчастный ТС-35. Мне кажется, он еще больше убивался бы, если бы потерял одного из своих лучших агентов. Трейс вскинул бровь. Не думаю, что он так считает. Но мне он в этом признался. Джиллиан расправила складки платья. Она с первого взгляда влюбилась в роскошный зеленый шелк. Джиллиан предпочитала наряды попроще, но ведь в конце концов она ехала на свадьбу самой Шантелло Харли. «Он надеялся, что я смогу убедить тебя остаться в команде, как он выразился». Трейс почувствовал прилив самодовольства. И что-то ему ответила. «Что он спятил? Смотри, какие здесь высокие пальмы! А в Нью-Йорке сейчас, наверное, холод и слякоть. Ты скучаешь по нему?» «Почему?» Джиллиан взглянула на него. «По Нью-Йорку?» «О, я не думала об этом. Наверное, все в Рэндом Фрай считают, что я улетела на другую планету». Она удовлетворенно вздохнула. «Иногда я думаю, что это действительно так». «Полагаю, Артур Стюарт ломает голову, куда ты запропастилась». «Старый добрый Артур», — с улыбкой откликнулась Джиллиан. «Возможно, на досуге он вспоминал обо мне». Ее не удивило и не рассердило, что он знает об Артуре. Ведь она-то знала о его раздавленном жуке. «Надо отправить ему открытку». «Ты вернешься через пару дней?» Не знаю, я еще не решила. Она не собиралась возвращаться в Нью-Йорк или куда-либо еще без него. Просто он еще об этом не знал. А ты собираешься сразу отправиться на остров? Почему ему становилось не по себе, когда она так улыбалась? Она словно читала его мысли или видела, как он старается вообще ни о чем не думать. Сначала мне необходимо кое-что уладить в Чикаго. Трейс помолчал, потому что сам еще до конца не мог в это поверить. По какой-то причине Чарли завещал мне свой дом. Понимаю. Она радостно улыбнулась. Значит, теперь у тебя, в конце концов, появился свой дом. Я ничего не смыслю в недвижимости, — пробубнил он. Они мчались по Беверли-Хиллз, и Джиллиан любовалась роскошными особняками и аккуратно подстриженными живыми изгородями. Его отец всегда мечтал жить в таком месте. «О, Харли преуспели в жизни», — подумал Трейс. «По крайней мере, хоть кто-то из его семьи». Он снова нервно подергал свой галстук. «Послушай, док, это плохая идея. Мы можем вернуться в аэропорт и улететь в Новую Зеландию. Там очень красиво». И это другой конец земного шара. Джиллиан поборола желание прочитать очередное наставление или попытаться утешить его.